сегодняшней программе «Модель для сборки» произведение из личной библиотеки Хорхе Луиса Борхеса. Айрленд. Окончание фантастического рассказа. «Как странно», — сказала девушка, осторожно подвигаясь вперед. «Какая тяжелая дверь». Говоря это, она притронулась к двери, и та внезапно захлопнулась. «Боже мой», — сказал мужчина, — «мне кажется, что у нее с нашей стороны нет щеколды. Вы же заперли нас обоих». «Обоих?» «Нет, только одного», — сказала девушка. Она прошла сквозь дверь и исчезла. Thank you. Программа «Модель для сборки» продолжает знакомить вас с антологией фантастической литературы из личной библиотеки Борхеса. Ричард Фрэнсис Бертон. Поэт и его герои. Индусский поэт Тулсидас сложил поэму о боге Ханумане и его обезьяньем воинстве. Много лет спустя царь повелел заточить поэта в каменную башню. Тот в застенке собрался с мыслями и вызвал в уме Ханумана и всех его обезьян. Они захватили город, разрушили башню и спасли поэта. Хорхе Луис Борхес, Делия Инхериенос. Бог один. Рассказывают, что ко двору Олова Трюгвассона, который обратился в новую веру, однажды ночью прибыл старик, закутанный в черные плащи, в шляпе по самые брови. Король спросил его, что тот умеет. Пришелец ответил, что умеет играть на арфе и складывать рассказы. Спел несколько старых песен, поведал о Гудруне и Гуннаре, а в конце рассказал о рождении бога Одина. Поведал, что при этом были три богини судьбы. Две предвещали новорожденному большую удачу, а третья злобно сказала: «Младенец умрет, когда догорит вот эта свеча». Тогда родители задули свечу, чтобы Один не умирал. Олаф Трюгвассон не поверил рассказу. Пришелец поклялся, что это правда, достал свечу и зажег ее. Все смотрели на огонь, и старик сказал, что уже поздно, и ему пора. Когда свеча догорела, за ним послали. Недалеко от королевских покоев лежал мертвый Один. Мартин Бубер. Ошибка. Рассказывают так. Раби Элимелекл ужинал с учениками. Служанка принесла ему миску похлебки. Раби опрокинул ее, и похлебка вылилась на стол. Молодой Мендель, ставший потом раби в Риманове, вскрикнул: «Что вы наделали, учитель? Теперь нас всех отправят за решетку!» Остальные усмехнулись и загоготали бы во все горло, если бы не раби. Он даже не улыбнулся. Только покачал головой в знак согласия и сказал Менделю: «Не бойся, сын мой». Вскоре стало известно, что в тот день императору был подан на подпись указ против евреев. Раз за разом поднимал император перо и всякий раз останавливался. В конце концов он все-таки поставил подпись. Потянулся за песочницей, чтобы высушить чернила, но по ошибке взял чернильницу и опрокинул ее прямо на бумагу. Тогда он разорвал указ и повелел никогда больше не приносить его. Analoges Modulsystem. A100 Module Test Plan. Густав Вайль. История двух сновидцев. Рассказывают люди, достойные доверия, но лишь Аллах, всезнающий, всемогущий, милосерд и не знает усталости, что был некогда в Каире человек богатый, но такой великодушный и щедрый, что вскоре потерял все богатство, кроме дома, доставшегося ему от отца, и должен был работать, чтобы добывать себе кусок хлеба. Однажды, когда он трудился в саду, сон сморил его, и он уснул под смоковницей. Во сне ему явился неизвестный и сказал: «Тебя ждет богатство в Персии, в Исфахане, иди за ним». Проснувшись на следующее утро, он отправился в далекое путешествие. Его подстерегали опасности среди пустыни, на быстрых реках. Ему встречались язычники, хищные звери и дурные люди. В конце концов, он пришел в Исфахан, но добрался до города поздним вечером и устроился на ночлег в саду постоялого двора. Рядом с постоялым двором был дом, и по велению всемогущего Аллаха воровская шайка, орудовавшая на постоялом дворе, проникла в дом, а его обитатели проснулись и принялись звать на помощь. Тут же подняли крик и соседи, и шум продолжился, пока не появился начальник ночного дозора со своими людьми, а воры стали убегать по плоской крыше. Начальник обыскал постоялый двор и, обнаружив там каирца, приказал припроводить его в тюрьму. Судья призвал его и спросил: «Кто ты и из каких мест?» Тот отвечал: «Живу я в славном городе Каире, и зовут меня Якуб из Магриба». Судья спросил: «Что привело тебя в Персию?» Каирец не стал скрывать и ответил: «Во сне явился мне человек и приказал идти в Исфахан, где ждет меня богатство. И вот я в Исфахане, и я вижу, что вместо богатства меня ждет тюрьма». Судья расхохотался. «Безрассудный», — сказал он. «Мне трижды снился дом в Каире, окруженный садом, а в саду солнечные часы, а рядом с ними старая смоковница, а под смоковницей зарыт клад. Я ни на минуту не поверил лживому видению, а ты скитаешься из города в город, поверив своему сну. Не появляйся больше в Исфахане. Бери эти монеты и ступай». Каирец взял монеты и вернулся домой. Под старой смоковницей в своем саду, том самом, который снился судье, он нашел клад. Так Аллах благословил его и наградил, и возвысил. Аллах щедрый и ведающий сокровенное. Из книги «История аббасидского халифата в Египте», 1860-62 годы. Рихальд Вильгельм. Секта Белого Лотоса. Жил на свете человек, принадлежавший к секте Белого Лотоса. Многие из тех, кто хотел овладеть тайными знаниями, приходили к нему учиться. Однажды маг собрался уехать. Он поставил в прихожей пиалу, накрыл другой пиалой и приказал своим ученикам охранять ее. Он запретил им открывать пиалу и смотреть, что там внутри. Едва он исчез из виду, ученики подняли верхнюю пиалу и увидели, что в нижней просто чистая вода, а на воде сделанный из соломы кораблик с мачтами и парусами. В изумлении они дотронулись до кораблика пальцем. Кораблик опрокинулся, они быстро поправили его и снова закрыли пиалу. В ту же минуту появился маг и сказал им: «Как вы посмели ослушаться меня?» Ученики вскочили на ноги и принялись отрицать, что трогали пиалу. Маг объяснил: «Мой корабль потерпел крушение в Желтом море. Зачем вы обманываете меня?» Однажды вечером он разжег в углу дворика небольшой костер и приказал ученикам беречь его от ветра. Уже вторую ночь они не спали, а маг все еще не возвращался. Усталые, сонные ученики улеглись и заснули. Наутро оказалось, что огонь погас. Они разожгли костер заново. В ту же минуту появился маг и сказал им: «Как вы посмели ослушаться меня?» Ученики все отрицали. «Нет-нет, мы не спали, как же мог погаснуть огонь?» Маг сказал: «Я 15 лиг проблуждал в темноте по пустыням Тибета, а вы хотите обмануть меня». Тут ученики испугались. Китайские народные сказки, 1924 год. Безжалостный случай. В ответ на непрестанные просьбы, на отчаянные мольбы, медикам пришлось прописать мне уколы морфина и других болеутоляющих средств, чтобы хоть этой перчаткой смягчить когти, которыми день и ночь раздирала меня жестокая болезнь. Чудовищная невралгия тройничного нерва. А я вливал в себя ядов не меньше, чем Митридат. Как еще приглушить разряды этой вольтовой дуги, этой наэлектризованной катушки, сводившей щеку жгучей до кости, пробирающей болью? Казалось, силы исчерпаны, пытка превзошла все. Но раз за разом накатывали новые муки, новые страдания, новые слезы. В стонах, в безутешной тоске уже не было ничего, кроме бесчисленных вариаций единственной невыносимой мудрости. Нет утешения сердцу человека. И тогда я простился с врачами, захватив с собой шприц, пилюли опия и весь арсенал ежечасной фармакопеи. Я сел на коня, чтобы одолеть привычный 40-километровый путь, который в последнее время не раз проделывал. Но у самого кладбища, у заброшенных и пыльных угодий, наводящих на мысль о двойной смерти здешних покойников и самого кладбища, которое рушилось плита за плитой, участок за участком, обращаясь в руины, на меня обрушилось новое несчастье. У самых руин роковой случай настиг меня, как Иакова ангел, коснувшийся его в ночи и вывихнувший проводцу бедро, не в силах одолеть. Гемиплегия, давно подстерегающий паралич, свалила меня с коня. Тот после моего падения какое-то время попался в сторонке, а потом и вовсе пропал. Я остался один у безлюдной тропы, где, скорее всего, по много дней никто не проходит. Я не проклинал судьбу. Проклятия перегорели, потеряв смысл. В моем положении они бы звучали едва ли неблагодарностью. Так благодарит жизнь счастливец, которого она с неизменной щедростью балует неисчерпаемыми дарами. Земля подо мной в стороне от дороги была твердая. Проваляться здесь я мог достаточно долго, а сдвинуться с места не хватало силы, поэтому я принялся терпеливо рыхлить почву вокруг. Все вышло куда проще, чем думалось. Твердая сверху, земля оказалась податливой внутри. Понемногу я устроился в чем-то вроде канавы, на вполне сносном ложе, худо-бедно приютившем тело в своем сыроватом тепле. Наступал вечер. Надежды и конь скрылись за горизонтом. Пала темная, непроклятная ночь. Такой я и ждал ее, жуткую, облепляющую своей чернотой, когда не различаешь уже ни земли, ни месяца, ни звезд. В эти первые ночи со мной был только ужас. Несчетные мили ужаса, отчаяния, воспоминаний. Нет, нет, все воспоминания в прошлом. Не надо слез ни по себе, ни... Заслезилась редкая неотвязная изморось. К утру я совсем врос в землю. С образцовым пылом и постоянством я пилюлю за пилюлей глотал опий, пока не погрузился в сон, предвестие смерти. Странное это было состояние. Полусон, полуявь, полусмерть, полужизнь. Тело то наливалось свинцом, то не чувствовалось вовсе. Жила одна голова. Кажется, так проходили дни. Черные пилюли исчезали во рту и без глотка скатывались в горло, останавливались где-нибудь внизу и обращая все в темноту и землю. Голова продолжала жить и сознавать, что она часть этого ставшего землей тела, где обитают жуки и черви, где прокладывают свои галереи муравьи. А тело даже чувствовало какое-то тепло, какое-то удовольствие от того, что превращается в почву, понемногу тает в ней. А, да, даже руки, сначала сохранявшие способность двигаться, вскоре, как ни странно, сами собой легли на землю. Казалось, весь мир покинул эту голову. Она одна оставалась невредимой, питаясь, как растение, соками земли. Но покоя не было и ей. Приходилось зубами защищаться от хищных птиц, которые пытались выклевать глаза, рвануть мякоть лица. Судя по тому, что я чувствую внутри, где-то под сердцем обосновался муравейник. Это развлекает, но хочется уже сдвинуться с места. Как двигаться, если ты прах? Его дело лежать и ждать. Ждать, когда наступит рассвет или закат, когда нахлынут новые впечатления. Странно. Силы жизни разымают тело, скоро уже ни один анатом не обнаружит в этой квашне ничего, кроме почвы, прорытых галерей, кропотливого труда, обустраивающихся насекомых, осознание все еще теплится в мозгу. Должно быть, моя голова питалась землей напрямую, как растение. Соки струились вверх и вниз, постепенно замещая кровь, из последних сил горячившую сердце. Но что это? Все вдруг меняется. Кажется, еще секунду назад голова едва ли не радовалась, переплощаясь в луковицу, картофелину, клубень, а теперь ее охватывает страх. Страх, что кто-нибудь из палеонтологов, проводящих жизнь, вынюхивая смерть, невзначай натолкнется на нее. Или пристрастные историки, еще одни работники похоронных служб, сбегающиеся на любое погребение, ненароком увидят, как моя голова превращается в растительность. Но, по счастью, никого нет. Какая тоска. Стать почти землей, так и не потеряв надежду двигаться и любить. Пытаясь пошевелиться, я чувствую, что слипся, сросся с почвой. Я покоюсь в ней, а скоро буду полным покойником. Что за странное растение теперь моя голова? Вряд ли кто-нибудь не заметит подобные диковины. Затоптанную монету в 2 центава и ту, смотришь, находит. Я невольно наклонился к карманным часам, которые, упав, достал и положил рядом. Задняя крышка отвалилась, туда и сюда цепочкой текли муравьи. Хорошо почистить, во что-нибудь завернуть корпус, только где найти хоть лоскут, если вся на мне уже обратилась в землю. Но, видимо, переход еще не закончился. Мучительно хотелось курить. В голову закрадывались странные мысли. Превратиться бы в табачный куст и не думать больше о сигаретах. Неудержимый порыв сдвинуться с места уступил место желанию не шевелиться, так и жить этой щедрой, заботливой землей. Порой я развлекаюсь, с любопытством следя за облаками. Сколько обличий сменят эти перевоплощения тумана, прежде чем исчезнут? Рисунок облаков тешит меня, благо я только и могу что смотреть в небо. Но когда они, преображаясь в животных, начинают безысходно повторяться, я дохожу до такого отчаяния, что, кажется, брови не поведу, даже если на меня направят сошник плуга. Да. Я превращаюсь в растительность, но не чувствую этого, как чувствовали бы всем своим неподвижным обособленным существом сами растения. Их любовная страсть на расстоянии по телеграфу цветочной пыльцы вряд ли удовлетворит нас с нашей телесной, жаждущей объятий любовью. Впрочем, это вопрос опыта, через него тоже придется пройти. Но смириться со своей участью нелегко. Мы стираем написанные в книге судьбы, пока оно и вправду не сбудется. Как я ненавижу теперь пресловутое генеалогическое древо. Оно слишком напоминает мой несчастный удел вернуться в мир растений. Дело не в достоинстве и не в привилегиях. Растительная жизнь ничем не хуже животной, но почему бы, рассуждая логически, не представить родословную человека в виде оленьих рогов? И по внешности, и по сути оно было бы куда вернее. В одиночестве и запустении текли дни с их тоской и скукой. Прошлое измерялось длиной бороды. Я чувствовал, как она растет, как дает себе волю ее роговая, словно у эпидермы или ногтей природа. Утешало одно. Своя выразительность есть не только у людей и зверей, но и у растений. Я вспомнил виденный однажды тополь, живую струну между землей и небом. Многолистый, стройный, с прижатыми к стволу ветвями, он был чудесен, как праздничная мачта корабля. Листва отвечала порывистой ласки ветром, мгновенным переливом, вздохом, шепотом, почти пением, будто скрипичному смычку, летающему по отзывчивым струнам. Вдруг я расслышал приближение человека. То ли это шагал путник, то ли, одолевая долгий путь, работало что-то вроде поршня в ногах или паровой машины в груди. Он застыл на месте, словно затормозив перед моим бородатым лицом. От неожиданности прохожий перепугался и кинулся на утек, но любопытство победило. Он вернулся и, вероятно, заподозрив неладное, решил выкопать меня навахой. Я не знал, как его дозваться. Легких у меня не было, и голос теперь мало чем отличался от молчания. Почти про себя я зашептал: «Перестань! Прекрати! Человека из-под земли ты уже не спасешь, а растения погубишь! Если ты не из полиции и просто хочешь помочь, не мешай этой жизни! В ней есть твоя радость, незлобивость, свое утешение!» По своей привычке говорить на открытом воздухе в полный голос, человек меня, понятно, не расслышал и продолжал копать. Тогда я плюнул ему в лицо. Он обиделся и тыльной стороной руки шлепнул меня по щеке. Судя по деревенской простоте и мгновенным реакциям к дознанию и анализу, он был мало расположен. Но мне как будто кровь бросилась в голову. Глаза у меня так и засверкали от гнева, словно у записного дуэлянта и за гробом нерасстающегося с верной спутницей безотказной шпагой. Смятение и услужливость у него на лице убеждали, что пришелец не из смельчаков и задир. Казалось, он только и ждет возможности убраться отсюда, не углубляясь в загадку. Что незнакомец и сделал, пока я, сворачивая шею, долгим взглядом провожал его уход. Но что-то в произошедшем со мной, заставило меня вздрогнуть. Как всякие разозлившиеся, я побагровел. Ну, каждый знает, что без зеркала на лице разглядишь разве что крыло носа, округлость щеки и верхнюю губу, да и то наискось одним глазом. Вот прикрыв теперь левый глаз, словно целящийся дуэлянт, я мог различить, как на слишком близкой и потому размытой правой щеке, которую раньше днем и ночью сводила боль, расплывается что-то красновато-зеленое. Растительный сок или человеческая кровь? Допустим, кровь. Но тогда, стало быть, в периферических клетках отсвечивает хлорофилл, иначе откуда это ощущение зеленого? Не знаю, не знаю. По-моему, во мне с каждым днем все меньше от человека. Мало-помалу я превращусь в одинокую опунцию старого кладбища. Окрестные мальчишки от нечего делать будут пробовать на мне свои перочинные ножи. А я стану мясистыми кожаными лапами, пошлепывать их по вспотевшим спинам и с удовольствием вдыхать запах человека. Только вот чем вдыхать, если во мне и день ото дня все быстрее притупляются любые чувства? Но как переменчивому и резкому скрипу дверных петель никогда не стать музыкой, так моя суматошность животного, мои стоны вмиг зачатия, увы, не перейдут в молчаливые и безмятежные бытия растений, в их полные достоинства покой. Единственное, что я в силах осознать, и о чем сами они ведать не ведают, это их единство с миром. Что мы можем поставить рядом с их невозмутимостью и простодушием, с их затаенным пылом? Разве что предвосхищение красоты, которое рождает в человеке зрелище этой цельности. Ненасытные, непостоянные, непоседливые, мы ходим, передвигаемся, мечемся, спешим, в большинстве случаев так и не покидая своей филигранной незримой клетки. Узник, замкнутый в четырех наизусть затверженных, на ощупь изученных стенах, при всей разнице положения, ненамного отличается от того, кто день за днем бредет по одним и тем же дорогам с грузом одних и тех же забот. Вся человеческая толкотня не стоит обоюдного, пусть и не скрепленного печатью, поцелуя листвы с лучом. Но это отговорки. С каждым часом во мне все больше умирает человек, и смерть наряжает меня в зелень шипов и покровов. И вот теперь поглотившая меня опунция у пыльного кладбища, у безымянных развалин, под корень срублена топором. Прах уравнивает все. Бездушный? Как знать? Если бы желание еще раз проснулось в закваске, готовое опять смешаться с материей, с этими моими останками, до дна опустошенными теперь разочарованием и крахом. Напоминаем, что сегодня в программе «Модель для сборки» рассказы из личной библиотеки Хорхе Луиса Борхеса «Антология фантастической литературы». Давид Нель. «Чудесное обжорство». Тибетский монах встретил на берегу реки рыбака, варившего в котелке уху. Монах молча схватил котелок с кипящей похлебкой и выпил все до дна. Рыбак стал укорять монаха за обжорство. Монах вышел в реку и помочился. Из него вышли две съеденные рыбины и уплыли прочь. Среди мистиков и магов Тибета. 1929 год. Погоня за учителем. Некогда ученик пересек страну в поисках предназначенного ему учителя. Он знал его имя, Тилопа, знал, что должен его найти. Он гнался за ним из города в город, но всякий раз пребывал с опозданием. Однажды ночью, голодный, он стучится в дверь дома и просит поесть. Выходит пьяный и громким голосом предлагает ему вина. Возмущенный ученик отказывается. Дом исчезает, ученик стоит один среди поля и слышит голос пьяного. «Я был Тилопой». В другой раз крестьянин просит помочь ему содрать шкуру с дохлой кобылы. Ничего не ответив, ученик с отвращением проходит мимо и слышит насмешливый голос. «Я был телопой». В ущелье некий человек волочит за волосы женщину. Бросившись на злодея, ученик освобождает жертву. Внезапно разбойник с женщиной исчезают, и снова раздается голос. «Я был телопой». Однажды вечером он приходит на кладбище. Видит скорчившегося у костра человека с почерневшим лицом. Он понимает, кто перед ним, падает ниц, обнимает ноги учителя и возлагает себе на голову. На этот раз телопа не исчезает. Среди мистиков и магов Тибета, 1929 год. Герберт Аллен Джайлз. Отрицающие чудеса. Джу Фудзе, отрицавший чудеса, умер. Всю ночь при покойном бодрствовал его зять. На рассвете гроб с телом поднялся в воздух и остался висеть в двух пядях от пола. Благочестивый зять пришел в ужас. «О, почтенный свекр!» — взмолился он. «Не разрушай моей веры в то, что чудеса невозможны!» Тогда гроб медленно опустился, и зять Чу Фудзе снова обрел веру. Конфуцианство и его соперники. Лекция 8, 1915 год. Джеймс Джойс. Определение призрака. «Что такое призрак?» – спросил Стивен. «Некто, ставший неощутимым вследствие смерти или отсутствия, или смены нравов». Мэй Гулдинг. Мать Стивена, исхудалая, костенелая, поднимается сквозь пол комнаты в сером одеянии прокаженных, в увядшем венке из флер-д'оранжа и рваной фате. Ее без носа, изможденное лицо позеленено могильной плесенью. Скудные прямые волосы. Она устремляет на Стивена пустые глазницы в синих кругах, открывает беззубый рот, неслышно говорит что-то. Мать с тонкой и безумной улыбкой смерти. «Я была прежде красавицей Мэй Гулдинг. Я умерла». Томас Карлейль. Настоящий дух. Может ли быть что-нибудь более чудесное, чем действительный настоящий дух? Англичанин Джонсон всю свою жизнь страстно желал видеть такового, но не мог, хотя и ходил под церковные своды и постукивал по гробам. Глупый доктор. Разве он никогда не смотрел своим умственным взором так же, как телесным вокруг себя, в это полное течение человеческой жизни, которую так любил? Неужели он никогда не посмотрел даже хотя бы в самого себя? Добрый доктор был духом, столь действительным и настоящим, какого только могла пожелать его душа. И более того, миллионы духов странствовали по улицам рядом с ним. Еще раз говорю я, сотри иллюзию времени, сожми 60 лет в 60 секунд. Что такое был он, что такое мы? Разве мы не духи, которым придана форма тела, форма явления, и которые снова исчезают в воздух и в невидимость? Сартор Ресартус, глава 8. Сегодня в программе «Модель для сборки» антология фантастической литературы из личной библиотеки Хорхе Луиса Борхеса, выпущенная в Санкт-Петербурге издательством «Амфора» в 1999 году. Жан Кокто. «Взгляд смерти». Юный садовник персидского царя взмолился своему властелину. «Повелитель, спаси своего слугу! Утром я встретил смерть! Она посмотрела на меня с угрозой, если бы я мог до темна чудом оказаться в Исфагане!» Великодушный владыка дал ему коней. В конце дня царь повстречался со смертью и спросил, «Почему ты сегодня посмотрела на моего садовника с угрозой?» «Не с угрозой, а с удивлением», — ответила та. «Утром он был в такой дали от Исфагана, а ведь вечером я буду ждать его там». Огромный скачок. 1923 год. Картасар. Захваченный дом. Дом был нам по душе. Просторный, старый. Сейчас старые дома продают как можно выгоднее, а затем они идут на слом. Он хранил память о наших прадедах, о дедушке по отцовской линии, о наших родителях и о нашем детстве. Мы жили в доме только вдвоем. Я и Ирена. Чистое безумие, конечно. Места с лихвой хватало на восьмерых. Вставали в 7, наводили повсюду чистоту. Часов в 11 я отправлялся на кухню, а Ирена заканчивала уборку в комнатах. В полдень всегда ровно в 12 садились завтракать, а потом помыл посуду и считай, что день свободен. Было приятно есть и думать о нашем прохладном и тихом доме, о том, что мы содержим его в чистоте и порядке. Иной раз мы начинали верить, что это именно дом не позволил нам обзавестись семьями. Ирена без каких-либо важных причин отказала двум претендентам на ее руку. Моя, Мария Эстер, умерла до того, как мы решились на телесную близость. Нам с Иреной было под 40, и мы примирились с мыслью, хотя и не высказывали ее вслух, что наше затворничество, молчаливое и чистое единение сестры и брата станет и при этом не худшим завершением рода с незапамятных времен, жившего в этом доме. Когда мы умрем, владельцами дома станут ленивые и угрюмые кузены. Они разрушат его и продадут и кирпичи, и землю. Но, пожалуй, будет более справедливо, если мы сами, пока не поздно, разорим родовое гнездо. Ирена по природе своей тихоня, как бы не причинить кому беспокойству. После завтрака она уходила к себе в спальню и остаток дня, сидя на софе, вязала. Не могу взять в толк, зачем она столько вязала. Женщины, как мне кажется, вяжут для того, чтобы под этим предлогом ничего более не делать. Но Ирена не такова. Она всегда вязала только необходимое. Что-нибудь на зиму, носки для меня, жилеты и пелеринки для себя. Случалось, если ей что-то не нравилось, она в одну минуту распускала только что связанную жилетку. Забавно было наблюдать, как пушистая шерсть в корзинке пытается часами сохранить свою прежнюю форму. По субботам я отправлялся в центр купить для сестры шерсть. Ирена доверяла моему вкусу. Ей нравились подобранные мною цвета, и еще ни разу мне не пришлось возвращать в магазин хоть какой-либо клубок. Пользуясь случаем, я заходил по субботам и в книжные магазины, но всегда напрасно. Новинок французской литературы не было. После 1939 года ничего стоящего из книг в Аргентину не поступало. Но я ничем не примечательный, личности речь не обо мне, а о доме. О доме и об Ирене. Что бы она делала, если бы не вязала? Можно постоянно перечитывать одну и ту же книгу, но если пуловер связан, второго точно такого же при всем желании не сделаешь. Однажды я выдвинул нижний ящик нашего комода из камфорного дерева и увидал, он доверху полон белыми, зелеными, сиреневыми шарфами. Пересыпанные нафталином шарфы были сложены в стопки, словно в галантерейной лавке. Я не рискнул спросить Ирену, что она собиралась с ними делать. Нужды в деньгах мы не испытывали, они приходили из поместья каждый месяц, и с каждым разом все больше. Просто-напросто Ирена любила вязать. Она орудовала спицами с удивительной легкостью, и я мог с часами смотреть на ее руки, похожие на серебристых ежиков, на беспрерывно мелькающие спицы и клубки, перекатывающиеся в корзинках, стоящих на полу. Красота, да и только. Но надо описать, какой у нас был дом. В его главной части – столовая, зала с гобеленами, библиотека и три огромные спальни. Окнами они выходили на Родригес Пенни. Массивная дубовая дверь в коридоре отделяла эту часть дома от нашего флигеля. В нем ванная, кухня, наши спальни и холл. В холл выходили двери наших с Ириной спален и коридор. Дом начинался с прихожей, она была украшена майоликой, и дверь из нее вела в холл. То есть, войдя в дом, открываешь дверь прихожей и попадаешь в холл. Слева и справа двери наших спален, а прямо вход в коридор. Пройдя по коридору, открываешь дубовую дверь и оказываешься в главной части дома. Но можно перед самой дверью свернуть налево, в боковой коридорчик, и тогда попадаешь на кухню и ванную. При открытой двери было хорошо видно, сколь огромен дом. При закрытой казалось, что очутился в современной квартире из тех, где и не повернуться. Мы с Ириной жили во флигеле и ходили в главную часть дома только наводить чистоту. Немыслимо, до чего быстро пылится мебель. Буэнос-Айрес – город вроде бы чистый, но обязан этим лишь своим жителям и никому другому. Пыли полон сам воздух, и едва поднимется ветер, она уже повсюду. На мраморе консоли и в узорах скатерти. Смахнешь ее метелкой, она, повисев в воздухе, почти тотчас снова покрывает и мебель, и пианино. Все произошло просто, без какой-либо театральщины. Я хорошо помню тот вечер. Ирина вязала, в спальне было 8, я захотел выпить мате. Прошел по коридору до приоткрытой дубовой двери и, повернув коридорчик налево, услышал какой-то шум в столовой или библиотеке. Шум был неясный, глухой, словно бы опрокинули на ковер стул или шепчутся. Тотчас или секундой позже я услышал, шум нарастает, приближается. Я бросился со всех ног к дубовой двери и поскорее и силой захлопнул ее. По счастью, ключ был с моей стороны двери, кроме того, я для пущей верности задвинул засов. Прошел на кухню, вскипятил воду для маты и, подойдя к подносам к Ирине, сказал: «Дверь в коридоре пришлось закрыть на ключ. Та часть дома захвачена». Сестра уронила вязание и посмотрела на меня. Глаза ее были серьезные и утомлены. «Ты уверен?» Я кивнул, да. «Ну что же», — сказала Ирина, подбирая спицы, — «будем жить здесь». Я не спеша заварил мате, сестра вновь принялась за работу, но отнюдь не сразу. Она вязала тогда старый жилет. Мне он очень нравился. Первые дни помнятся нам тягостными. В захваченной части дома осталось многое из того, что нам с Ириной было дорого. В частности, мои французские книги, все они были в библиотеке. Ирена сожалела о скатертях и теплых шлепанцах. Я печалился о можжевеловой трубке. Сестра, я полагаю, не раз вспоминала про травную настойку. Часто, но это было только в первые дни, мы задвигали какой-нибудь ящик комода со вздохом: «Не здесь». Это мы говорили о чем-либо, что осталось в захваченной части дома. Но кое в чем мы даже выгадали. Времени на уборку стало уходить гораздо меньше. Мы вставали в 10:30, а к 11 нам по дому и делать уже ничего не оставалось. Ирена приходила на кухню и помогала мне готовить завтрак. Поразмыслив, мы решили: я занимаюсь завтраком, а Ирена в это же время ужином. Лучше не придумать. По вечерам так неохота вылезать из спален и тащиться на кухню. Теперь мы ставили поднос с холодным ужином на столик в спальне Ирены. Сестра обрадовалась. Больше времени оставалось на вязание. Но я слонялся по дому как неприкаянный. Я остался без книг. Чтобы не огорчать сестру и скоротать время, занялся папиной коллекцией марок. Каждый из нас развлекался как мог. Почти все дни я сидел в спальне Ирены, мне там было уютно. Иногда сестра говорила: «Смотри, какая у меня петля получилась. Чем не трилистник?» А я подвигал кляссер к ней поближе, и она разглядывала на марках почтовые штемпели Эупаны и Мальмеди, города на востоке Бельгии, провинции Льеж. Там было хорошо, и постепенно мы разучились думать. Можно жить и бездумно. Иногда Ирена разговаривала во сне, и тогда я тотчас же просыпался. Я так никогда и не смог привыкнуть к ее ночному голосу, голосу механической куклы или попугая, голосу, рожденному сновидениями, а не гортанью. А Ирена говорила: «Я так ворочаюсь во сне, что с меня сползает одеяло». Наши спальни находились по разные стороны холла, но ночью в доме слышен был любой шорох. Лежа часто без сна, я слышал, как сестра дышит, кашляет, включает вентилятор. Она тоже не спала. По ночам в доме царила почти полная тишина. Днем его наполняли различные шумы, металлическое позвякивание спиц, шелест листов кляссера. Как я уже говорил, дверь в коридоре была дубовая, массивная. Кухня и ванная примыкали к захваченной части дома, и когда мы находились на кухне, то старались говорить как можно громче, а Ирена подчас напевала детские песенки. Впрочем, на кухнях обычно и так всегда шумно из-за возни с посудой. Только изредка, будучи на кухне, мы молчали. Но когда мы уже были в спальнях или в холле, дом всегда заполняли тишина и полумрак, и мы даже ходить старались как можно тише, чтобы не побеспокоить друг друга. Наверное, поэтому, когда Ирена разговаривала во сне, я мгновенно и просыпался. Все повторялось изо дня в день почти без изменений до самого финала. Однажды вечером, перед тем, как лечь спать, я захотел пить и сказал Ирене, что схожу за кухню за водой. Еще с порога спальни сестра вязала, я услышал шум на кухне, а может быть и в ванной, точно определить было невозможно. Ирена увидела, что я замер на пороге и молча подошла ко мне. Мы прислушались. Вне всякого сомнения, шум доносился не из-за двери в коридоре, а из кухни, ванны или из коридора по эту сторону дома. Мы даже не взглянули друг на друга. Я схватил сестру за руку и, не оборачиваясь, потащил в прихожую. Глухой шум за нашей спиной становился все громче. В прихожей я тотчас же силой захлопнул дверь. Стало абсолютно тихо. «Захватили эту часть дома», — сказала Ирена. Шерстяные нити тянулись за ней по полу и исчезали за дверью прихожей. Поняв, что клубки остались по ту сторону двери, Ирена разжала руки, вязание упало. Сестра на него и посмотреть не захотела. «Ты ничего не успела взять с собой?» – зачем-то спросил я. «Ничего. То, в чем мы были, это все, что у нас было. Я вспомнил, что в моей спальне в шкафу лежат 15 тысяч песо, но возвращаться за ними уже поздно. Часы на моей руке показывали 11. Я обнял Ирену за талию, кажется, сестра плакала, и мы вышли из дома. Со вздохом сожаления, прощаясь с домом, я запер входную дверь и бросил ключ в канаву, хотя вряд ли какому-нибудь воришке взбредет на ум забираться в дом. В такое время и в уже захваченный дом. Степлдон. Многие всемирные истории. В неком непостижимо сложном космосе всякий раз, когда какое-либо существо встречается с различными альтернативами, оно выбирает не одну, а все, создавая таким образом множество всемирных историй космоса. И поскольку в этом мире множество существ, и каждый из них постоянно сталкивается со многими альтернативами, то комбинации этих процессов неисчислимы. И в каждое мгновение этот мир разветвляется на другие миры, а те, в свою очередь, еще на другие. Создатель звезд. 1937 год. Джеральд Уиллоби Мид. Удивительные олени. Дзубую рассказывает, что в глубинах рудников живут удивительные олени. Эти невероятные животные стремятся выбраться на поверхность и просят рудничных рабочих помочь им. За это они обещают показать, где находятся жилы золота и серебра. Когда хитрость не удается, олени начинают преследовать людей, а те, отбиваясь от разъяренных животных, загоняют их в рудничные галереи и там замуровывают. Иной раз оленей оказывается много, и тогда они терзают людей и затаптывают насмерть. Олени, которым удается выбраться на свет, превращаются в смрадную жидкость, распространяющую кругом зловоние. Под защитой книги. Писатель У из города Цянь оскорбил мага Джан Цзишеня. Не сомневаясь в том, что маг постарается отомстить, У коротал наступившую ночь при зажженном светильнике за чтением книги «Перемен». Вскоре он ощутил порыв ветра, от которого дом содрогнулся, и в дверях появился воин, потрясавший копьем. У сбил его с ног книгой. Наклонившись, он увидел, что этот воин просто вырезанная из бумаги фигурка. Он положил ее меж страниц книги. Немного погодя, появились два злых духа с черными лицами, размахивавшие топорами. И эти, когда У сразил их с помощью книги, оказались бумажными фигурками. У поступил с ними, как и с первой. Полночь, какая-то женщина с плачем и стенаниями постучалась в его дверь. «Я жена Джана», — объяснила она. «Мой муж и сыновья пытались напасть на вас, а вы захлопнули их в книгу. Умоляю, отпустите их на волю». «В моей книге нет ни вашего мужа, ни детей», — отвечал У, — «только вот эти бумажные фигурки». «Эти фигурки — их души», — сказала женщина. «Если до рассвета они не вернутся в свои тела, которые остались дома, они не смогут ожить». «Проклятые маги!» — воскликнул У. «Какого милосердия вы ждете? Я и не подумаю отпустить их на волю. Из жалости я верну вам одного из сыновей, но больше не просите ничего». И он дал ей одну фигурку с черным лицом. На другой день У узнал, что маг Джан Цишень и его старший сын ночью умерли. Чен Энь. Притча. Однажды ночью, в час мыши, императору приснилось, что он выходит из дворца и в сумраке прогуливается по саду под цветущими деревьями. Вдруг кто-то пал перед ним на колени, умоляя о защите. Император обещал. Проситель рассказал, что он дракон, и что звезды пророчат ему на следующий день, еще до наступления ночи, погибнуть от руки Вэй Чжэна, министра императора. В сновидении император поклялся защитить его. Проснувшись, император послал за Вэй Чжэнем. Слуги отвечали, что его нет во дворце. Император велел разыскать министра и целый день занимал его делами, чтобы тот не убил дракона, а вечером предложил сыграть в шахматы. Партия оказалась долгой, министр устал и задремал. Вдруг земля содрогнулась от страшного удара. В следующую минуту вбежали два стражника, таща огромную голову дракона, залитую кровью. Они положили ее к ногам императора, восклицая: «Она упала с неба!» Вэй Чжэн проснулся, оторопело посмотрел на нее и произнес: «Вот удивительно! Мне как раз снилось, что я убил дракона». В сегодняшней программе «Модель для сборки» прозвучали рассказы из антологии фантастической литературы из личной библиотеки Хорхе Луиса Борхеса.